Глава 13. Давид. Наши дни. Сжимая руль до визга кожи, хочу послать все к черту. Не живу, не работаю. Взял незапланированный отпуск. Не существую. Выпил еще вчера днем лошадиную дозу успокоительного, но все равно не уснул. Боюсь засыпать, вернее. Кончаю во сне, как малолетка, мучусь и корчусь от боли, а расслабиться с другой женщиной так и не получилось. Вчера вечером привез домой Крис, раздел ее до трусиков, думал, нахрен все, оторвусь по полной. Но не смог. Какой там? Мозг будто вывернуло наизнанку. Арину хочу. Только ее. Ласточку недоступную. Засада, если она не врет, насчет мужа. Это просто аут. Можно ложиться на каталку и отправляться в морг. Данька звонил вчера, говорил, что хорошо кто-то следы замел. Ничего не получилось найти. Ни настоящего имени, ни родственников, ни даже больницу, где она рожала детей. Что за призрак, а не девушка. Соколов обещал еще через опознавание лиц прогнать ее фото. Жаль, я не снял получше. Результат был бы быстрее. Егор приболел и не смог присмотреть за Ласточкиными. Потому вчера я приехал сам. Полдня спал в машине, пока малыши были в школе. Если это можно назвать сном. К вечеру так раздергался и нервничал, не пойми с какого перепугу, что ночью выспавшийся бродил вокруг машины. Голова гудела от притупляющей возбуждения гадости, что я выпил днем. Кости ломило от долгого сидения. Состояние было хуже некуда, нервное, напряженное. А когда заметил, как ласточка глубокой ночью высунулась из окна и чуть не соскользнула с карниза, словно и плохо стало. Все нахрен, мысли снесли полголовы, забили горячей кровью в висок, и я до утра, как приклеенный, смотрел на ее окно. Не в силах остановить дрожь и желание подняться к заветной двери, проверить, все ли в порядке. Но я обещал не лезть, обещал не приходить, даже если будет сильно тянуть. Дал себе слово выждать время, вдруг что-то прояснится, и у меня будет на руках козырь. Вот тогда и вмешаюсь. Я хочу получить официальное право находиться в их доме, помогать и не думать, что унижаю эти Марину. Даже звучит смешно, но я настолько чокнулся от ласточки, что мне уже пофиг, что она подумает. Лишь бы приблизиться на метр, заставить ее все рассказать. Вдруг правда отвернет от нее навечно, потому что жить так, будто наступил на мину и тебя вот-вот разорвет на куски, невыносимо. Но не понимал одного. Почему ласточка так глубоко запала в душу? Ведь права, я ее совсем не знаю. Как тогда, с Веснушкой. Имени девушки не спрашивал, а жаждал как больной. Я и есть больной, даже справка имеется. И Меркулов вечно у виска крутит пальцем, подтверждая диагноз. Тогда искал Веснушку 2 недели, когда она пропала, натурально сходил с ума. И ради чего? Чтобы узнать, сука, что она за другого вышла. Вроде за богача какого-то, не уточнял. Не люблю пресмыкаться перед теми, кто предал и обманул. Оправдания мне не были нужны. Я выбил подлую обманщицу из башки, завалив одну из давалок академии в тот же вечер. Смешно, но тогда мог прекрасно обеспечить падкую на деньги сучку. Однако никогда не говорил Веснушке, кто я и кто мой отец. Так было легче общаться. Но она оказалась продажной тварью, как большинство. А то, что застало нас с девицей, имени которой уже я не вспомню, так пусть это считается моей маленькой местью за ложь. Зачем Веснушка тогда приходила, я не спросил. Позже кто-то рассказывал, что она все увидела. Пусть. Я махнул рукой и провалился в туманный сон из горечи и тоски. На многие годы. Даже вспоминать не хочу. Дерьмо все это. От которого не отмыться и не очиститься. Я словно не мстил, а изменил ей. Так было дерьмово. И моя жажда стала только сильнее после ее ухода. Прогрессировала, ушла корнями в хроническую болезнь. Я не пытался больше ее искать. Она никогда больше не приходила. Веселилась, небось, на Мальдивах с муженьком. А я трахал каких-то левых баб и напивался до чертиков, пока не сорвался нахрен и потерял счет. Меркулов, мы с ним познакомились в одном из клубов, где я зависал с шлюхами, спас мне жизнь. Но сердце и душу пришлось натурально выбросить и полностью посвятить себя работе. Один раз за эти недели слежки возле дома Ласточкиных я подкараулил Мишу. Но пацан попросил не приближаться, мол, мама запретила. Настроила уже и детей против меня. За что? За безобидный поцелуй? Ладно, не только поцелуй, но она сама была не против. За правду? За то, что признался, как нравится мне? Неужто я с виду такой нахал и извращенец? Хотя есть немного, чего таить. Миш, какой у мамы псевдоним? Протянув пакет со сладостями, ступил ближе. Но паренек выглянул из-под хмурых бровей, сверкнул синью больших глаз и мотнул головой. Спрятал явно озябшие руки в карманы куртки, что была немного мала на мальчика, и по-взрослому отказался от презента. «Я ничего не возьму». Поджал губы и потер ладонью покрасневший от холода нос. «И с чужими мне запрещено разговаривать». «Хочу почитать ее книги, а это...» Я показал на пакет. «Сладости для тебя и Юлы. Бери, в этом нет ничего плохого». «Не возьму», — гордо отвернулся он. «У мамы спросить ее ник, если есть желание». И паренек смотался, словно пакет с конфетами был отравлен, а я не меньше, чем монстр из шкафа. Больше не смел к мальцу подходить, еще мамке пожалуется. Когда Арина выходила в магазин или за дочерью, я нарочно прятался между крайним домом и мусоркой, буквально сроднился с вонючим углом и по часам знал, когда хоть украдкой смогу увидеть ласточку. Не хотел показаться преследователем, тогда тяжелее будет оправдывать свое поведение. Ведь я не навязывался, а беспокоился и хотел выяснить, что с ее жизнью не так. Знаю, как люди прячутся за одиночеством от внешних ударов. Видел, как не доверяют друг другу только потому, что в прошлом их кто-то предал или обманул. Да хоть на гроз посмотреть. Братья прошли нешуточные испытания, чтобы найти счастье и откинуть прочь все предрассудки. Тогда на повороте Мишка все же обернулся, а я позволил себе осторожную улыбку надежды. Пацан ответил взмахом ладони, пока-пока, как старому знакомому. «Не все потеряно», — понял я по его восторженным глазам и лукавой кривизне губ. «Эта холодная война когда-нибудь закончится, и я войду в их жизнь как родной. Иначе никак». Как оно так быстро в голове уложилось, не понимаю, но я серьезно настроен сделать эту женщину своей. Не пугали даже чужие дети и муж. Наверное, когда приходят настоящие чувства, мы не можем этому препятствовать и готовы на все. Расспросить соседей поручил Меркулову, но информация о девушке не прибавилась, наоборот, все еще больше запуталась. Приехала сюда несколько лет назад с детьми, практически без вещей, с небольшой котомкой, как сказала одна из пожилых сплетниц. В гости к Ласточкиным никто никогда не приходит. Она редко появляется во дворе и мало с кем общается. Ведет себя тихо, даже отчужденно. Дети тоже дикие, с другими малышами не дружат, обычно вдвоем гуляют. И все. Это я и сам видел. Не нужны и внимательные соседи. Арина явно нарочно уединилась, не отсвечивает, боится. Того самого мужа? Или кого-то еще? Я уже отчаялся что-то изменить, заполучить ее как любую другую женщину, с которой делил постель. Легко и просто с ласточкой не будет, не дурак, уже догнал. Подавленное настроение и вялость преследовали, но лучше так, чем бросаться на каждую юбку в попытке убрать давление. Терпение рвалось из штанов, а дозу успокоительного пришлось удвоить. Скоро буду напоминать амебу, хорошо, если не усну за рулем. И мне помог банальный случай. Рок. Судьба. Да как угодно можно назвать, но дело сдвинулось с мертвой точки. Утром, когда я после бессонной ночи, окоченевший в край, все-таки влез в авто, какушку заламывая руки и боязливо кусая губы, подошел Миша. Но его румянец и сжатые кулачки говорили, что парнишка серьезно готовился к этому разговору. «На кухне кран потек. Мама всю ночь не спала, сейчас не добудешься. А нам с сестрой в школу пора бежать. Если зальет соседей, нас или выгонят из квартиры, или придется платить за ремонт, а...» Он замялся, посмотрел в сторону, подбирая слова, а потом глянул мне в глаза. «Поможете?» Я, не раздумывая, вышел на улицу и пошел за мальчиком, но в темноте подъезда Миша вдруг остановился и чуть не набросился на меня с кулаками. «Скажите честно», — заскрипела детская ярость. «Что вам нужно от нас? Зачем наблюдаете? Часто вижу вас и вашего громадного друга во дворе. Почему? Мы что-то должны?» Я отшатнулся. «Нет, что ты». За еду?» Мальчик свел брови и сильнее нахмурился. «Выставили маме счет?» «Что за ерунда?» «Ерунда? А это?» Он вытащил из кармана узкую бумажную ленту и ткнул мне в лицо. «Чеки? Откуда они у тебя?» «У мамы в столе нашел». Пожал плечами мальчик и пошел вверх по лестнице, пропустив лифт. «Я за ним». «Вот идиот!» — хлопнул себя по лбу. «В прошлый раз забыл вытянуть их из пакета, но я ничего не просил взамен, Миша. Это была просто помощь. Клянусь своим прокачанным аккаунтом в танчиках». Я скрестил пальцы и выставил их вверх. Мишка вдруг светло заулыбался, оглянувшись и притормозив на несколько ступенек выше меня. Но улыбка тут же погасла и растворилась в словах. «Мама не высыпается и шепчет ваше имя в беспокойном сне. Вы ее обидели?» Я удивленно ахнул. Нога спрыснула с края ступеньки, и я чуть не покатился от неожиданности на площадку. А лететь было далеко, мы почти пролет прошли. «Ласточка, мое имя шепчет бессознательно?» Это что-то новенькое и мега приятненькое, даже теплее стало. Жар полоснул по спине и закрутился внизу живота. «Не обижал и не собираюсь». Выпрямившись, смягчил голос, чтобы не испугать ребенка. «Хочу вам помочь. Разве это плохо? Мне больше ничего не нужно. Честная докторская. Пионеров не завезли сегодня. Сорян». Когда мальчик слабо дернул уголками губ и, кивнув, пошел дальше, я все-таки спросил о том, что тревожило больше всего. «Где ваш отец?» «Нет его». Парень сильно тряхнул головой, отчего шапка чуть не слетела на грязный пол. Миша побежал вверх, и остальные этажи не проронил и слова. Около квартиры стиснул кулаки и, немного посомневавшись, все-таки открыл дверь. Договорил тише, когда я оказался за его плечом. «Года два назад смотался, сказал, что на заработки, и не вернулся». «Два года?» — присвистнул я. «Тише!» Мальчик жестом показал молчать и впустил меня в квартиру. «Ключ вот!» — ткнул пальцем на гвоздь, висящий на стене. «Только не будите маму, и лучше, если вы уйдете до того, как она проснется. Не думаю, что обрадуется вашему появлению». «Понял», — прошептал. «А куда ключ потом?» «Отдадите соседке напротив, она наша хозяйка. Я, как из школы приду, заберу его». «Договорились». Из комнаты выглянула сонная Юла. Заметив меня, девчушка бросилась обниматься. Я даже раздеться не успел, только пуговку на пальто расстегнул, но успел поймать ее и завернуть крошку в свои объятия. «Малая, быстро одевайся!» — шикнул на сестру Миша. «Опоздаем же, ты рюкзак сложила?» «Остань!» Юла отмахнулась от Миши, недовольно отстранилась от меня, заглянула в глаза, потянулась на носочках, а мне пришлось наклониться, чтобы подставить щеку для теплого поцелуя. После не удержался и потрепал ее румяную щечку в ответ, щелкнул по носику. «Ты почему не приходил?» — захлопала ресничками девочка. «Я скучала». И обняла меня снова, словно родная. «Не мог. Прости, зайка». Тогда жутко растерялся, не ожидал такой нежности от малышки. Все-таки я незнакомый дядька. Но у детей явный дефицит общения и мужского внимания. «Юляшка, ну же, не приставай!» Не успокаивался Миша. Он потащил сестру за руку, и ей пришлось отстраниться. 5 минут на сборы. «У меня все готово!» Недовольно топнула ножкой малышка. Кот, что выглянул из комнаты и зыркнул на меня, тут же исчез. «Я, видишь, даже целлофан надела!» И девочка растянула пальчиками темную юбочку, что изрядно износилась и затерлась. «А кофта где? А колготы?» Поинтересовался брат, сложив крестом руки на груди. «Там дубак жуткий, мороз сегодня. Замерзнешь и опять заболеешь». В этой позе он выглядел старше своих лет и даже чем-то напоминал меня в детстве. Такой же тощий, вытянутый, с лохматой темной шевелюрой и челкой, что вечно падало на глаза. Воспоминания утра проносятся перед глазами вихрями, толчками. С тяжестью оседают в груди. Тоже сжимаю кожу руля, мечусь между порывом побежать за упрямой Ариной, что вывалило мои покупки на капот, и желанием газануть, уехав отсюда навсегда. Натурально тону в этой жажде, как наркоман. Брежу, трясусь от желания испить, вкусить недоступную женщину. Когда возился на кухне с разводным ключом, сдерживал себя как мог, чтобы не забраться к ласточке под одеяло и разбудить лаской. Наверное, из-за этого и стукнул по трубе слишком сильно. Я тот еще сантехник. Азы знаю, но опыта маловато, откровенно говоря. Но вроде вышло подтянуть гайку, и течь прекратилась. Если бы так легко можно было зажать мое либидо, чтобы я мог жить нормально. Хотя бы понять, как это нормально. И взгляд, и голос, и ее взъерошенный вид, и тонкие ножки, что выглянули из-под растянутой футболки. И меня снова подбросило вверх. Кровь закипела, а дыхание сбилось. И не верь в волшебство. Ей ничего не нужно делать, только пальцем поманить, и я сделаю все ради нее. Но она, не изменяя своей природе, отмахнулась. Я чувствовал, как незримая ниточка натянулась между нами, словно попыталась связать... Алая, как брусничный сок, а потом резко порвалась. Ушел, потому что осознал всю глупость своего поведения. Я, как больной последние дни. Нужно это прекращать. Знать бы как, но быть с ней рядом точно не выход. Но когда Арина выбежала на улицу и вывернула на капот мои покупки, я взорвался. Кажется, оставляю машину открытой, бросаясь в подъезд, чтобы высказать ей все как на духу. Но возле квартиры... Невольно становлюсь свидетелем неприятного разговора. Женщина невысокого роста в халате из цветастого бархата стоит ко мне спиной и, как краб, вцепившись в руку ласточки, отчитывает ее словно малолетку. «Совсем дура, не соображаешь? Я тебя пустила за копейки, а ты решила мне подгадить?» «Не понимаю». Отшатывается девушка, и ее испуганный взгляд летит в мою сторону. «Елена Васильевна, что случилось?» Ее голос меняется до пронзительно холодного, спина натягивается, словно в нее вставили прут. «Ты залила соседей!» Кажется, баба сейчас набросится на Арину, чтобы поколотить. Успеваю схватить агрессивную коротышку за воротник и, немного оттянув назад, встаю рядом, не обращая внимания на возмущение старушки. «Спокойно. Показываю обеим женщинам раскрытые ладони. Без драки, пожалуйста». «Я вам 2 месяца назад говорила, что кран течет, и его нужно ремонтировать», — чувствуя поддержку, объясняется Арина. «Так чего не сделала?» Женщина все-таки меняет тон, поглядывает на меня искоса и поправляет воротник. «А это еще кто?» — кивает в мою сторону. «Хахаль? Мы же договаривались, что ты никого не водишь. Ты говорила, что мужика у тебя нет и не будет». «О как! Мужика нет, значит? Что и требовалось доказать». Арина замечает мою изогнутую бровь и скошенную улыбку, но тут же хмуро отворачивается и набирает воздух, чтобы оправдаться. А я перебиваю. «Я частный лечащий врач Ласточкиных, Аверин Давид Рустамович. Я немного склоняю голову на бок, чтобы проследить реакцию девушки и дамочки в халате». «Да тебя разве что не с выставки толстосумов выгнали!» Щурится эта маразматичка. «Красавчик в дорогом пальто!» «А у нее?» — переводит лисий взгляд на застывшую от шока Арину. «Нет ни шиша, чтобы оплатить услуги подобного». Ехидно кривится. «Врача». «Я ее пустила по доброте душевной, чтобы спиногрызом помочь, не выбрасывать же на улицу». «Кстати», — таращится на сконфуженную ласточку, — «ты мне денежку приготовила?» Арина, хлопнув взмокшими ресницами, поджимает губы и слабо качает головой «нет», краснее, заламывая руки. «Ты последние полгода постоянно задерживаешь». Елейный голос бабки липнет и вызывает тошноту. «Надо что-то делать. На работу, что ли, пойди? Не годится детвору без харчей и крова оставлять. Да и мне придется других людей в квартиру пустить, если ты продолжишь так платить». Ласточка, посапывая, долго молчит, прячет от меня взгляд и очень тихо говорит хозяйке квартиры. «Я через неделю заплачу. Подождите немного, пожалуйста». Подается вперед к бабке, но та отмахивается крючковатыми пальцами с шикарным маникюром. Меня перекашивает от этого зрелища. «А за ремонт Савельевых кто будет платить? Там вот такенное пятно на весь потолок». И баба театрально показывает размеры катастрофы. Вжав голову в плечи, Арина шепчет: «Я оплачу». «Что? Это уже я не выдерживаю». «Давид, Ласточка запинается, смотрит в мои глаза с мольбой. «Рустамович, подождите в квартире». И открывает дверь, чтобы меня пропустить. Руки ее дрожат, зубы цокают. Унижение дается ей очень болезненно, но я не собираюсь сходить с места. Достаю бумажник и, отчитав несколько крупных купюр, протягиваю хозяйке квартиры. «Этого хватит покрыть ремонт и заплатить за несколько месяцев жилья?» Бабка трогает некрасивыми пальцами бумажки, словно не верит, что они настоящие. «Ладно, живи», — кивает мне и Арине. «Хороший у тебя врач, толковый. Но хахали не води. Замечу, выгоню». Деньги исчезают в кармане растянутого халата, а хозяйка за дверью соседней квартиры, оставляя нас в полумраке подъезда. Арина отмирает, стискивает губы, жестко обескровливая их. «Ты решил, что мало личного унижения, да? Решил перед другими выставить меня пустышкой?» «Почему ты любую помощь воспринимаешь так, будто это удар под дых? Я ведь ничего не требую взамен, Арина». Она приближается, привстает на носочки, почти касается губами моих губ, но на красивом лице читается выражение настоящей ненависти. «Правда? Совсем ничего не требуешь взамен?» Мокрые волосы обрисовали щеки тонкими завитушками. В серебре радужек и расширенных зрачках вытягивается мое отражение. «Ласточка, уходи. Давид, умоляю. Если ты по-хорошему не понимаешь, мне придется...» Собирается отступить, но я перехватываю ее локти и тяну на себя, с трудом удерживаясь от поцелуя. На губах словно перец чили, покалывает, жжет, горит. «Что? Сбежать? Деньги вернуть? Полицию вызвать? Что ты сделаешь?» Мое состояние взрывоопасное, держусь на тонком мосточке над пропастью. «Как же я тебя ненавижу!» — отвечает искренне, подрагивая в моих руках. «За что?» Встряхиваю ее и, повернув к стене, наклоняюсь. «Признайся, что я тебе сделал?» «Ты невыносимо влечешь меня», —